насилию со стороны бастующих власти были в определенных пределах терпимы. Насилие по своей природе стремится к выходу за пределы, в рамках которых к нему относятся терпимо и считают легитимным. Даже при наилучшей дисциплине полицейский может нанести удар более сильный, чем требует обстоятельства, а тюремные надсмотрщики жестоко обращаться с заключенными. Только совершенно оторванные от реальности педанты способны впасть в иллюзию, что можно заставить солдат в пылу сражения всегда соблюдать правила ведения войны, даже если бы область терпимого насилия со стороны профсоюзов была очерчена намного строже, все равно имели бы место действия, выходящее за отведенные рамки. Попытки установить границы этих особых привилегий постоянно порождали конфликты между силами правопорядка и забастовщиками. А поскольку властям время от времени все-таки приходилось вмешиваться, иногда даже с применением оружия, возникла иллюзия, что правительство действует в интересах работодателей. По этой причине от внимания публики ускользнул тот факт, что личная и имущественная безопасность работодателей и штрейкбрехеров в значительной степени отданы на милость забастовщиков. В условиях забастовки противники профсоюза оказывались в известных пределах беззащитными. Таким образом, профсоюзы по существу превратились в государственное ведомство, уполномоченное на применение насилия для достижения своих целей, как позднее было с бандами погромщиков в царской России и с отрядами штурмовиков в нацистской Германии. Привилегии, дарованные правительством Германии профсоюзам, оказали огромное влияние на судьбу страны. Успешные забастовки стали возможны, начиная с 1870-х годов. Правда, в Пруссии забастовки случались и прежде, но в то время условия были иными. Тогда предпринимателям трудно было найти штрейкбрехеров, поскольку производства размещались в небольших городах, а неразвитость транспорта, законы, ограничивавшие свободу передвижения внутри страны, и недостаток информации о состоянии рынка труда в других районах препятствовали привлечению рабочих из отдаленных мест. Когда обстоятельства изменились, успех забастовкам могло принести только применение угроз и насилия. Имперское правительство никогда всерьез не собиралось отказываться от политики покровительства по отношению к профсоюзам. В 1899 году, делая вид, что уступает требованиям работодателей и неохваченных профсоюзами рабочих, правительство внесло в Рейхстаг законопроект о защите тех, кто не участвует в забастовке. Это был просто обман. Желающие работать оказывались беззащитными не из-за пробелов или несовершенства Уголовного кодекса, а вследствие сознательного неисполнения соответствующих законов полицией и другими властными структурами. Ни законы, ни приговоры судов не имели в этом вопросе никакого реального значения. Поскольку полиция не вмешивалась, а прокуроры не возбуждали дел по факту нарушения законов, у судов не было возможности принять решение. В суд дела попадали только в тех случаях, когда забастовщики выходили из границ, установленных полицией. И правительство не собиралось менять это положение дел. У него явно не было желания добиваться от парламента принятия этого закона, и парламент его отверг. Действуя правительство серьезно и решительно, парламент отнесся бы к законопроекту иначе. Правительство Германии прекрасно знало, как сделать Рейхстаг покладистым. Самым поразительным фактом современной немецкой истории было то, что имперское правительство фактически вошло в союз и политическое сотрудничество со всеми группами, враждебными капитализму, свободе торговли и нестесненной рыночной экономике. Воинственные Гогенцоллерны для борьбы с буржуазным либерализмом и плутократическим парламентаризмом вступили в союз с рабочим движением, крестьянством и мелким бизнесом. Целью была замена того, что они называли системой несправедливой эксплуатации, системой государственного регулирования экономики, а в дальнейшем всесторонним национальным планированием. Идеологические и теоретические основы этой системы были заложены катедр социалистами, то есть группой профессоров, монополизировавших факультеты общественных наук в немецких университетах. Эти люди, придерживавшиеся практически тех же принципов, что и поздние британские фабианцы и американские институционалисты, примечание «американские институционалисты» – течение в экономической науке, возникшее в конце XIX века в США, бросившее вызов основным методологическим и теоретическим постулатам неоклассической экономической теории. Круг основных идей институционализма определили три его главных идеолога – Веблен, Коммонс, Митчелл. Считая концепцию гедонизма слишком примитивной, они полагали, что теория, дающая удовлетворительную трактовку экономического поведения человека, должна включать и неэкономические факторы. С этой целью они стремились применять в экономической теории данные социальной психологии. Анализу индивидуальных действий экономических агентов, методологическому индивидуализму, они противопоставляли рассмотрение коллективных действий и коллективных институтов, корпораций, профсоюзов, политических партий. Сам термин «институционализм» происходит от слова «институт», под которым подразумевался определенный обычай, порядок, принятый в обществе, а также закрепление обычаев в виде закона или учреждения. Критикуя статический подход неоклассической школы, институционалисты противопоставляли ему изучение исторического развития явлений. Сторонники государственного вмешательства в экономику, ограничения свободы предпринимательства и переустройства общества в духе технократии, насаждаемой правительством. Конец примечания. Действовали, по сути дела, как мозговой трест правительства. Саму систему ее сторонники называли «социальполитик» или «Das soziale Königtum der Hohenzollern». «Социальполитик» смотри выше, примечание 46. «Das soziale Königtum der Hohenzollern» – «Социальное королевство Гогенцоллернов» немецкий. Ни одно из выражений не удается перевести дословно. Возможно, лучше всего их перевести как «новый курс», потому как основные черты – трудовое законодательство, социальное страхование, стремление поднять цены на продукцию сельского хозяйства, поддержка кооперативов, симпатии к профсоюзному движению, высокие налоги для корпораций соответствуют американской политике, начатой в 1933 году. Примечание. Новый курс. New Deal. Буквально новая сделка. Английский. Система мероприятий правительства США в 1933-38 годах в целях смягчения последствий Великой депрессии. Сформулирован и реализован под руководством Франклина Делано Рузвельта. В 1933 году были приняты закон о восстановлении промышленности и закон о регулировании сельского хозяйства. НИРА предусматривал введение в различных отраслях производства правил честной конкуренции, которые фиксировали цены на продукцию, уровень производства, распределяли рынки сбыта и так далее. ААА предусматривал подъем цен на сельскохозяйственные продукты и выдачу с этой целью фермерам премий за сокращение посевной площади и поголовья скота. В 1935 году были приняты закон о трудовых взаимоотношениях, закреплявший первоначально зафиксированное в пункте 7а НИРА право рабочих на организацию в профсоюзы, первый в истории США закон о социальном страховании, закон о справедливом найме рабочей силы, ограничивавший минимум заработной платы и максимум продолжительности рабочего дня для некоторых категорий занятых. 27 мая 1935 года НИРА был признан Верховным судом США неконституционным. Конец примечания. Первые мероприятия новой политики начали осуществляться с конца 1870-х годов, а 17 ноября 1881 года правительство торжественно сообщило об этом стране. Бисмарк стремился перещеголять социал-демократов в заботе об интересах трудящихся. Старомодные аристократические наклонности подтолкнули его к безнадежной борьбе против вождей социал-демократов. Преемники Бисмарка приняли законы против социалистов, но продолжали неуклонно проводить в жизнь их социаль-политик. Примечание. Законы против социалистов после покушения на Вильгельма I 11 мая 1878 года Бисмарк внес в Рейхстаг проект исключительного закона против социал-демократии. Однако, ввиду позиции большинства национал-либералов, законопроект был отклонен. Использовав второе покушение на Вильгельма I в июне 1878 года, Бисмарк в сентябре того же года внес в Рейхстаг новый законопроект. Закон против вредных и опасных стремлений социал-демократии был принят Рейхстагом 18 октября 1878 года голосами национал-либералов и обеих консервативных партий против голосов социал-демократических депутатов, партии свободномыслящих, центра и некоторых мелких группировок 221 «за» и 149 «против». Закон запрещал всякую деятельность социал-демократии, существование организаций, собрания, печати и тому подобное, за исключением участия выборов в Рейхстаг. Участие в запрещенных союзах каралось штрафом до 500 марок или трехмесячным тюремным заключением. По выходе из тюрьмы лица, осужденные за нарушение этого закона, могли по усмотрению полиции подвергаться административной высылке без ограничения срока. Закон действовал до 1 октября 1890 года, продлеваясь каждые 3 года. За годы действия закона было распущено 350 рабочих организаций, арестовано 1500 и выслано 900 человек. Несмотря на репрессии, помешать развитию массового рабочего движения не удалось, в то время как в 1878 году социал-демократы получили на выборах в Рейхстаг 437 тысяч голосов, 9 мандатов. В феврале 1890 года, то есть еще во время действия закона о социалистах, за социал-демократов проголосовало уже 1427 тысяч человек. По числу голосов социал-демократы заняли в 1890 году первое место, получив 35 мандатов в Рейхстаге. Конец примечания.